Такт девятый. Музыкальная тишина. Маркс отбывал в тюрьме четвертый год. Рептилию на зоне называли «Кот Базилио». В авторитеты не попав, в опущенные тоже, Маркс получал периодически по роже. Маляву получили люди с воли, мол, Маркс наебывал своих коллег, доколе те не засунули его в места, где для продюсеров другая жизнь, не та, что на свободной музыкальной ниве. А потому Карлушу часто били. Когда Маркс ехал в зону, как назло, очки посеял и не видел, кто с ним рядом столько лет сидит и зим, подшучивали часто: «Гражданин, на воздух! На прогулку!» Маркс встает и в дверь башкой: «Куда ты, идиот?» Карл Феоктистович обратно, с оборота, башкой в стену: «Что-то никак не выйти мне на воздух. Где свобода? Когда она нас радостно у входа в объятия примет? Как тебя зовут?» «Меня? Косой». «Ты где, Косой?» «Я тут». А в это время вдоль дороги монотонно столбы мелькали. Энгельс, заключенный под стражей, ехал в то же заведение. Был вторник. Маркс совсем испортил зрение. «Ду-ду!» — гудел усталый тепловоз. Но Энгельс нихуя не слышал. Пост проехали, увенчанный колючкой, и Фридрих посерел, как дождевая тучка. «Зачем? Зачем подался в шоу-бизнес я? Зачем? Жил бы и жил, без заморочек, без проблем, точил бы гайки на каком-нибудь заводе, а лучше шестеренки. Вроде совсем и не хуевая работа. И что теперь? 15 лет я без компота и слив любимых, без кусочка ананаса, без женщины, без карабаса-барабаса. О, бедный, бедный я! Так хочется домой!» Авторитет по прозвищу Седой в отглаженном костюме пробурчал: «Опять я, блядь, в тюрьму попал. А ты чего сидишь-грустишь, бородка? Не бзди, не нервничай, чахотка. Сейчас приедем, разберемся. Кто ты? За что? Давай, знакомься. Гвоздь, болт, заклепка, пончик, промокашка, хмырь, толстожопый, обалдуев Пашка по прозвищу Кровавый Обалдуй. Не ссы, геолог! Что разнылся, хуй?» Все вышеназванные моментально встали и Энгельсу еще пиздюлин напихали. В приемной выдали в полосочку одежду. Продюсер поместился между болтом и пончиком на построении. Начальник в рупор: «Кто учитель пения?» «Я! Фридрих Константинович! Заслуженный к тому же!» «Пойдете осушать возле параши лужи». «Но! Хуй ли но! Бери ведро, совок и грабли заодно». Граблями было трудно собирать водичку. Продюсер Энгельс вспоминал математичку, грудастую, в короткой мини-юбке, как строила она когда-то губки. Теперь 15 лет кругом лишь мужики, математическим законам вопреки. Начальник с рупором пришел. «Водичку всю собрал?» И сапогом по жопе как переебал. «Давай, давай, резвее, террорист проклятый! А ты что думал? Мы тебе лопату водичку собирать дадим?» «Да, как же, размечтался!» Глухой продюсер Фридрих заебался. «Да что ты говоришь?» Зловредный капитан на этот раз заехал по ушам и вновь приставил рупор к ним. «Алло, меня ты слышишь? Ё-моё!» Но Энгельс провалился в тишину. Прекрасно видел эту всю хуйню вокруг начальника. Забор и лужи. Мог разглядеть, как птички кружат над проволокой колючей. Но ни звука, ни шепота, ни возгласа, ни пука, ни бряцанья наручников, ни выстрелов, ни мата не слышал заключенный бородатый. А капитан все хлопал, хлопал ртом, показывал куда-то языком. Продюсер Энгельс понял по движению рта: «Допрыгался, оглох, пизда. Есть тут у нас еще один, слепой, такой же ебнутый, как ты. О, боже мой, откуда вы такие все беретесь, продюсеры? С малышками ебетесь, взрываете узкоколейки, а ведь деньжат не 2 копейки у вас, не 3, не 5, не 10. В Вас надо за хуй всех повесить. Глухой, слепой. Прекрасная компашка. Закончив речь, начальник снял фуражку и рукавом обильный вытер пот. Хуячка в камеру к приятелю, урод. Маркс, на прогулку! Карл мгновенно встрепенулся и снова в дверь еблом воткнулся. Но в это время дверь открылась. Пополнение! Карлуша принялся ощупывать явление. Так, вроде бы мужского пола. Животик, пуп, бородка. Очень клево. Вы кто? Как жаль, что вас не вижу я. В ответ не прозвучало нихуя. Маркс по губам хуёво был читаем. Вот Энгельс ни о чем и не гутарил. «Вы кто?» Молчание. «Ответьте, уважаемый!» Энгельс застыл в двери, как неприкаянный. По мимике слова понять пытался, что ему надо, что он доебался. «Маркс, бородатый друг, вас как зовут? Признайтесь!» «Но, капитан!» «Давайте обрубайтесь! Отбой! По шконкам!» Все рассыпались, уснули. На улице разок-другой пульнули. На утро та же самая хуйня. Эффекта никакого. Нихуя. Один не слышит, не пиздит ни слова. Другой не видит нихуя второго. Прожили Маркс и Энгельс много лет друг с другом в камере под тусклый свет из решеченного прутьями оконца, не видя сцены, публики и солнца. А группа... Группа вовсе опустилась. Зинуля врухлядь, как и прежде, облачилась. Каталась на метро с протянутой рукой. Собакин-кошкин по зиме босой бродил в обнимку с арфой по помойкам. Однажды подфартило, вынул тройку. Размер что надо, но пропил. Арнольд, да тот вообще на все забил. Построил дом из полиэтилена. В нем каждый день ширялся в Вену. А Вася больше не душился. Было нечем. И окончательно испортил печень гнилой картошкой. Правда, иногда, в день праздничный 7 ноября, собравшись возле метрополитена, отшельники притаскивали сено, ложились на него, по стопке выпивали, да годы творчества с восторгом вспоминали.